Глава 15. «Как же скучно!» — бросает Светка по мысли речи. «Даня, ну когда уже этот зодр позовет нас в ловушку?» «Думаю, еще четверть часа ждать, не больше». Прикидываю я пси-волной, расшвыривая подобравшуюся пятерку Гренди. «Генерал явно ждет большой наплыв». «Блин, вот же он тупой ждун!» Мы с группой Айры держим линию без особых проблем. Наплыв слабый, звери лезут хаотично, ни единой стаи, будто просто заполняют пространство. Виды разные. Мохнатые, лысые, с рогами, когтями, одноглазые, с множеством глаз. Каких только зверюшек здесь нет. Я краем глаза замечаю, как Айра ловко уходит от удара, перехватывает инициативу и бьет встречным рывком. Ее копья тьмы рассекают воздух. Как Настя носится рыжей волчицей, мгновенно сменяя форму, полосуя врагов в прыжке. Как змейка молниеносно срывается с ветки, впиваясь когтями в спину особо крупной твари, кружась вокруг нее. Мохнатыч трубит из своего хобота, сбивая сразу троих бигусов, отправляя их в беспомощный полет. Земля содрогается от каждого шага мамонта Ушкашире. И тут в небе вспыхивают красные огни. «Ну, наконец-то! Зодор вызывает нас!» Я усмехаюсь. «Ну, конечно, генерал зовет, и нельзя же его огорчать. Значит, пора отделять часть бойцов». «Бур, берем твои полсотни и идем на выручку генералу», — говорю я. «Светка, Айра, Настя, со мной». Мы отделяемся и двигаемся к позициям на север деревни. Но что-то не так. Слишком тихо. Лесные заросли сдавливают пространство. Ночной воздух напоен запахом крови и магии. Но здесь почти нет людей Зодра. Они не мертвы, их просто нет. Вернее, есть, но их слишком мало. Айра морщится, оглядываясь по сторонам. «Где все люди генерала, чертова дери?» Я всматриваюсь в лес, но их и вправду не видно. Значит, они очень далеко. И в этот момент на нас обрушивается шквал тварей. 50 бойцам Бура приходится резко перестроиться и держать оборону. Наплыв сильный. Почти сразу же я вызываю подкрепление со своих позиций на северо-востоке. Еще больше бойцов врубаются в битву, пытаясь не дать тварям сомкнуть кольцо. Я-то рассчитывал, что генерал оставит больше людей, а не жалкую десятку, которую уже смели звери. Но Зодор решил подстраховаться и взять почти всех для ловушки. Айра никак не успокоится и яростно шипит. «Где же все бойцы Зодра?» — негодует Ликанка. «Взять и бросить деревню ради личной мести! Какой он генерал после этого?» «Самый что ни на есть подлый», — киваю с улыбкой. Впрочем, он уже почти наступил на собственные грабли. Сканирую местность, ловлю пси-след, улавливаю мысли, разлетающиеся вдалеке, и подтверждаю свою догадку. «Они в засаде», — говорю я, убирая артефакт удаленной телепатии. «Ждут, пока твари нас полностью займут, а потом ударят нам в спину». Айра ругается. Ее забрало доспех тьмы, дрожит от ярости. «Какие же они сволочи!» Светка оштопает ногой, вспыхнув огненной аурой. «И не говори!» «Зодор точно не альтруист», — отвечаю я, продолжая наблюдать за горизонтом. «Ну что, сходим со Светой в лес и быстренько проведаем генерала. А вы, принцесса, пока держите оборону. Не бойтесь, никто в спину не ударит». «Я только за». Светка в восторге. «Айрочка, не волнуйся, я прослежу, чтобы Зодор получил сполна за предательство». Айра кивает блондинке и внимательно смотрит на меня. Ее черный шлем непроницаем, но я ощущаю взгляд Ликанки. «Хорошо, конунг». Она протягивает руку, и я пожимаю ее. Но Ликанка вдруг сжимает мои пальцы обеими ладонями. С силой. Почти цепляюсь. Спасибо за все, что ты делаешь для Шакхари. По мысли речи, говорит она. Я киваю, не разжимая рук. Пустяки, Айра. Мне и самому не терпится поговорить по душам с Зодром. Он ведь подарил нам столько аномального мяса. Указываю на зверей вокруг. Потом убираю ладони и шагаю в сторону Светки. Жаль, конечно, что у Айры нет кольца связи. Я не смогу подкинуть ей энергии или помочь в бою, если что-то пойдет не так. Но рядом с ней Настя. Значит, связь и поддержка через нее хотя бы будет. Мы со Светкой идем через лес. Шаги почти бесшумны на мягкой подстилке из опавших листьев. Светка поворачивается ко мне. Ее губы растягиваются в знакомой ухмылке. Под огненным шлемом лица не видно, но я прекрасно ощущаю чувство подруги. Как и с Настей, в бою я всегда делаю нашу связь чувствительной, чтобы вовремя подстраховать, если понадобится. Наконец-то мы снова наедине, Даня. Я тоже усмехаюсь. Ага, но ненадолго. Она едва слышно фыркает. Мог бы и порадоваться тоже. А я разве грущу? Бывшая Соколова снова фыркает, но улыбаться не прекращает. И чего это с ней? Все такая возбужденная. Я же накрываю ее огненный доспех покровом тьмы. Сам тоже скрываюсь в завесе. Мы подходим к лагерю Зодра. Его бойцы растянулись по лесу, разбиты на небольшие группы, сидя в засаде. Причем с тыла они никак не защитились. Боевые порядки разорваны, патрульных не выставили. Мы двигаемся между деревьями, обходя бойцов. Никто нас не замечает. Почти доходим до середины их позиций, когда один вражеский менталист вдруг выскакивает из кустов. «Чувствую здесь кого-то!» — произносит он, резко разворачиваясь. Из кустов вместе с ним выпрыгивают еще двое. Шакхары-физики, бойцы с быстрыми рефлексами. Я не даю им шанса поднять тревогу. Одним резким движением отправляю пси-стрелы в головы. Менталист даже не успевает осознать, что произошло, прежде чем оседает на землю. Шакхары валятся следом. Их глаза застывают в пустом выражении, а из носа и ушей медленно сочится темная жидкость. Мозги сожжены. Я бросаю быстрый взгляд на Светку. Она уже приготовилась бить, но теперь расслабляется и разочарованно вздыхает. «Быстро ты», — замечает блондинка. Я только пожимаю плечами. «Зачем затягивать?» Она коротко кивает. Затем, по привычке, фыркает, раздраженно покачав головой. «Блин, вроде не шумели. Как они нас засекли?» Я усмехаюсь, следя за окрестностями. «Не нас. Тебя. У меня защита, стелс-режим от менталистов, а у тебя его нет». «Вот блин!» — огорчается жена. «И как дальше нам двигаться? Даня, ты что, хочешь меня оставить здесь и идти один?» Косится подозрительно на меня. «Не неси ерунды. Смысл тогда мне был тебя брать с собой?» Удивляюсь. «А как же стелс-режим?» «Сейчас это уже не важно. Больше поблизости. Телепатов нет». «Оу! Тогда ладно». Мы бесшумно приближаемся к центру лагеря. Здесь, на небольшой поляне, прямо под открытым небом, расположился Зодр со своими адъютантами. Разложенные карты, разосланные меха, еда рядом. Устроился он, конечно, поудобнее, даже табуретку притащил. «Засада, говорите?» «Вот уж не скажешь». А в это время Айра защищает его позиции. «Я не мешкаю». Формирую массивный валун и швыряю в главного халтурщика. Камень с глухим ударом попадает в грудь генерала, сбивая его со стула. В тот же миг Светка бросается вперед. Ее ладони вспыхивают, и огненные шары с гулкими взрывами отшвыривают его адъютантов назад. «Сдерживай их!» — быстро бросаю я по мысленной связи. Она только коротко кивает, уже работая противника по всем фронтам. А я в доспехе тьмы нависаю над Зодром, который корчится на земле, морщась от боли. Тот, сквозь зубы проклиная меня, активирует свой собственный доспех тьмы. «Сукин сын!» — выплевывает он, поднимаясь. «Конунг, ты тоже темник?» Я качаю головой, усмехаясь. «Ага. Но не расстраивайся, у меня нет желания с тобой драться». Я плавно поднимаю руку. Поэтому ты просто умрешь. Бросаю в генерала некротический шар. Белая энергия с шипением разъедает его доспех, впиваясь в плоть. Зодор орет, хватаясь за грудь, но не успевает ничего предпринять. Подскочив ближе, я вонзаю ему в голову пси-копье. А затем, не теряя времени, провожу частичную материализацию астрала прямо по пси-копью. Взрыв. Голову Зодра разрывает на куски. Кровавые ошметки летят во все стороны. Я выдерживаю остаточный удар без проблем. Мой дар пустотника впитывает большую часть отдачи. Воздух наполняется запахом горелой плоти и магического перегрева. Генерал Зодр же потерял голову. Во всех смыслах. Я тут же оборачиваюсь. Светка в одиночку держит троих шакхаров-адъютантов. Они слаженно атакуют ее. Их доспехи тьмы мерцают темным сиянием, пытаясь накрыть ее голодом тьмы. Они работают грамотно, постепенно сжимая пространство вокруг нее, отсекая пути к отступлению. Но я не жду. Со спины швыряю им в затылки несколько пси-гранат. Они взрываются в воздухе, окутывая шакхаров ментальной волной, разбрасывая их в стороны, сбивая концентрацию. Прежде чем они успевают опомниться, добиваю их пси-копьями. Но не убиваю. Захватываю их разум. Они мастера. Не гранд-мастера. А значит, сломить их сопротивление вполне мне по силам. Ментальные щиты разлетаются. Бойцы застывают, их взгляды стекленеют. А через мгновение они послушно поднимаются, словно марионетки, ожидая моих приказов. Светка уже замахивается, собираясь прожарить их, но я резко поднимаю руку. «Стоп! Они теперь под моим контролем!» Блондинка морщится, но не атакует. Лишь внимательно смотрит на шакхаров, оценивая, насколько они теперь действительно свои. Я сам тоже поворачиваюсь к бывшим адъютантам Зодра, теперь стоящим передо мной безвольными куклами, ждущими приказов. Что ж, и правда надо дать одну задачу. «Ведите бывшую группу вашего генерала на север деревни на бой со зверями. Помогайте принцессе Айре. Защищайте свои земли». Программа вшивается в сознание. Адъютанты сразу разворачиваются и уходят, чтобы передать приказ остальной группе, а затем возглавить ее. Я тут же связываюсь с Настей через мысли-речь. «Передай Айре, что сейчас к вам придет подмога. Это не враги, а именно подмога. Люди Зодра теперь за нас. Они идут помогать». Настя быстро отвечает. «Принято, Даня». Через пару секунд я чувствую, как Айра получает сообщение от Насти. Светка продолжает смотреть вслед адъютантам с интересом. «Даня, а ты этих сейчас поведешь на убой?» Я качаю головой. «Нет, они просто примут бой. Зачем убивать обычных солдат, которые лишь подчинялись своему командиру? Генерал оказался мерзавцем, но он уже мертв. Теперь его охотники могут приносить пользу». Блондинка молча разглядывает меня, затем чуть усмехается и пожимает плечами. «Ну, если так...» Бывшая Соколова у меня все-таки очень кровожадная. Но, если честно, тут я сам виноват. С малолетства таскал ее на охоту под Будовском. Хотя, если быть точным, это она постоянно увязывалась за мной. Впрочем, именно благодаря этому Светка всегда умела постоять за себя. Мы со Светкой двигаемся обратно к своим, пробираясь через поле боя. Армия Зодра уже вступила в схватку. Их бойцы отчаянно отбиваются, сдерживая натиск зверей. Теперь они действительно помогают, пусть и пришлось грохнуть их генерала. Такая вот эффективная рокировка в командовании. Звери рвутся к деревне, пускай поток и ослабевает. Мы тоже врубаемся в драку, но спустя несколько минут становится ясно, победа уже не за горами. Животин становится все меньше. Вскоре наплыв подойдет к концу. Оставшихся тварей добивают, раненых тут же отправляют к целителям. Все происходит как надо. Удар выдержали. И вдруг ко мне подлетает Настя. В облике волчицы ее рыжая шерсть торчит клочьями, глаза горят паникой. «Даня!» — голос срывается. Я Айру потеряла!» Я не раздумываю. Ментальные щупы уже выцепили ликанку. Прорываюсь вперед, прокладывая себе путь сквозь остатки зверей, раскидывая их на ходу. Впереди еще клубится маленькая туча оставшихся тварей, и среди них я замечаю Айру. Она уставшая, но все еще сражается, удерживает себя на ногах, раз за разом взмахивая оружием. Бросаюсь в бой. Разбиваю тварей в Арскаре, сношу их каменным градом и голодом тьмы, прикрывая Айре спину. Когда последний монстр оседает в пыль, Айра резко теряет равновесие. Ее ноги подкашиваются. Я мгновенно подхватываю ее за талию, не давая упасть. «Пойдем к своим, Айра». «Да, конунг», — выдыхает она, слабо кивая, все еще тяжело дыша. Я смотрю на нее, прикидываю и, недолго думая, просто подхватываю на руки. Айра удивленно смотрит на меня снизу вверх, но ничего не говорит. «Вот так вот. За своими девушками надо приглядывать, а то еще убьется». Быстро добираемся до лагеря за частоколом деревни. Вокруг кипит работа. Раненых лечат целители, бойцы приводят себя в порядок. Костры вновь разгораются, наполняя воздух ароматом дыма и еды. Айре целители не нужны. Я уже осмотрел ее сам, так что несу сразу к костру, где суетятся повара. Подзываю туда же жен. Успеваем перекусить вместе со Светкой, Настей и Айрой. Простая походная еда, вяленое мясо, но после боя кажется чуть ли не пиршеством. Тем временем Мохнатыч, мамонт, неспешно удаляется в сторону леса. Судя по всему, идет искать свою любимую лавандовую полянку. Что ж, у каждого свои приоритеты. Вскоре в лагерь прибывает королева. Все предводители групп уже собраны в шатре. Здесь же и главный адъютант Зодра. Айра смотрит на него недовольно, но я коротко улыбаюсь ликанке, мол, все путем. Королева осматривает собравшихся, ее взгляд довольный. «Вы молодцы, мои охотники», — произносит она. Голос звучит спокойно, в нем ощущается гордость. «Битва была знатная. Вы уничтожили главный наплыв, и я не могла не приехать, чтобы поздравить вас с победой». Она делает небольшую паузу. Крутит головой в непонятках, а затем резко спрашивает. «Где Зодр?» Вперед выходит его адъютант. Все тот же, что теперь под моим контролем. Вид у него печальный, скорбный. Все пароли. «К сожалению, королева», — с должной скорбью объявляет он. «Генерал Зодр пал в бою, как великий герой». Я с трудом сдерживаю ухмылку. «Да прямо герой! Прямо пал!» со своей табуретки. А адъютант не собирается останавливаться. «Но в решающий момент командование на себя взяла принцесса Айра», продолжает он с жаром. «Она повела нас в атаку, и мы победили. Все благодаря принцессе». Я краем глаза замечаю, как Айра удивленно смотрит сначала на адъютанта, потом переводит взгляд на меня. Я подмигиваю принцессе. Девушка хлопает глазами. В шоке. Конечно, адъютанты Зодра уже забыли, что шли убивать Айру. Теперь они искренне верят, что пришли ей помочь. И что генерал Зодр был ее сторонником, а его последнее слово перед смертью было «Служите принцессе Айре». Да, мозги им я промыл качественно. Весело быть телепатом, скажу вам честно. А адъютант уже вошел в раж, развернувшись к королеве, продолжает вдохновленную речь. «Принцесса Айра — истинный предводитель! Спасибо, что ты отправила ее с нами!» Королева гордо смотрит на Айру и так краснеет, явно не привыкнув к такому количеству внезапных почестей. «Это конунг Данила помог мне удержать оборону», — наконец говорит ликанка, все еще гордо вскинув подбородок. «Его помощь была неоценима». Королева удивленно поднимает бровь. «Неужели ты хочешь сказать, что конунг — герой Гона?» В шатре воцаряется тишина. Айра смущенно молчит. Вопрос явно ввел ее в замешательство. «Королева, разве я могу выдвинуть свою кандидатуру?» Наконец удивляется ликанка. «Не просто выдвинуть. Айра, ты справилась с главным потоком», замечает королева. «А значит, вправе назначить героя Гона». Она смотрит на дочь испытующе. Айра не отводит взгляда, встречая ее прямо. Спина прямая, голос звучит твердо и уверенно. «Тогда да. Конунг Данила, герой Гона». Все взгляды тут же устремляются на меня. Я в непонятках чешу затылок, приподнимаю бровь. «Герой Гона? А что это вообще значит?» Но королева уже кивает, не оставляя мне времени осмыслить ситуацию. «Да будет так!» Ее возглас тут же подхватывают охотники одобрительными криками. Кто-то стучит кулаком по столу, выражая поддержку, кто-то одобрительно хмыкает. А я все еще в замешательстве. Может, стоило заранее обсудить это с Айрой? Ну да ладно. Штаб-квартира Новостного Льва. Москва. Княжна Ольга Валерьевна сидит в своем кабинете, перелистывая последние отчеты. За окнами сгущаются сумерки. Княжна как раз делает глоток крепкого чая, когда дверь распахивается. На пороге стоит Владислав Владимирович. Его фигура резко выделяется на фоне светлого коридора. Ольга поднимает взгляд, откладывает ручку и с легким зевком подтягивает. «Дядя Влад, твой приезд неожиданен». Владислав шагает внутрь, закрывая за собой дверь. Лицо у него сосредоточенное, но в глазах привычно поблескивает насмешка. «Я как раз с проездом», — говорит он, небрежно оглядывая кабинет. «Подумал, что могу и лично передать тебе поручение». «Поручение?» «Собирайся, Ольга Валерьевна. Ты отправляешься». Княжна приподнимает бровь. «Что? Куда?» На губах Владислава мелькает усмешка. Он медленно опускается в кресло напротив, кладет руку на подлокотник. Разведка доложила, что в Шакхарии закончился гон. Ольга моргает, ставит чашку обратно на блюдце. «Шакхари? Это ведь страна на боевом материке, где сейчас находится граф Данила». Дядя приподнимает бровь, окидывая ее испытующим взглядом. «Смотрю, твоя разведка не хуже моей. По крайней мере, когда дело касается Данила Степановича». К щекам княжны приливает легкий румянец, но Ольга быстро отводит взгляд, поправляя рукав пиджака. «Просто он сам сказал на своем балу, что собирается туда», — признается она, убирая прядь волос за ухо. «Но я не знала, зачем именно и что он там делает». Владислав внимательно наблюдает за ее реакцией. Она вздыхает, предчувствуя, куда ведет этот разговор. «Хорошо. Я отправлю лучших своих репортеров». Владислав кивает. «Именно самого лучшего. Себя». Ольга удивленно поднимает брови. «Но почему?» Начальник охранки пожимает плечами. «Так нужно для государственной политики. Царь согласовал». Ольга закатывает глаза. «Опять дяди что-то мутят». Но затем княжна задумывается, прижимая кончик пальца к губам. «Шакхария, гон...» Политика, конечно, политикой, но встреча с графом Данилой. Она вдруг улыбается своим мыслям. Почему бы и не да? «Когда вылет?» — спрашивает она, поднимаясь с кресла. Владислав ухмыляется. «Через 3 часа. Полетишь в Невинск, а там жены Данила перекинут тебя в Таверинию». Ольга бросает взгляд на бумаги на столе. «Ну что ж, остальная работа подождет. Ее снова ждет сенсация». Гон завершен. Время наград и праздника. Все охотники снова собираются на равнине за крепостью Шахом, выстраиваясь перед помостом из белых костей. На нем возвышается массивный трон королевы, украшенный узорами и свежими черепами чудовищ, добытых уже в нынешнем гоне. Королева поднимается и громко объявляет. «Подойдите ко мне, конунг Данила!» Толпа гудит. Охотники с интересом следят за происходящим. Я шагаю вперед, ощущая, как на меня устремляются сотни взглядов. Королева берет в руки странную брошку в виде черепа, покрытую тончайшими выгравированными узорами, и крепит ее мне на разгрузку. «Вы — герой Гона!» — торжественно произносит она. «Так решила принцесса Айра, и я одобряю ее выбор!» «Спасибо за честь», — спокойно киваю. «Я уже выяснил, что герой — это почетный титул без обязательств. Просто дополнительные привилегии. Лучшая еда, лучшие места на перу. Все будет доставаться мне». «Ну, неплохо». Толпа взрывается криками. Кто-то свистит, кто-то выкрикивает мое имя. Охотники-физики одобрительно стучат копьями о землю, создавая низкий, гулкий ритм. Света и Настя в первых рядах улыбаются. Я встречаю взгляд Айры, которая стоит среди предводителей на помосте, слегка краснея от внимания. Королева поднимает руку, и шум стихает. «А теперь назначим победителя гона», — произносит она. Ей подают венок. Массивный, сделанный из переплетенных серебряных прутьев, украшенный клыками редких зверей. Она держит его в руках, смотрит на меня и говорит: «Венок победителя должен надеть герой гона». Я принимаю венок, но королева не спешит отпускать его. Ее пальцы легко касаются моих, а в глазах мелькает хитрый огонек. Странная, задумчивая улыбка скользит по ее губам. «Победителем гона по числу убитых тварей и схваченных живыми зверей назначается принцесса Айра», — громко объявляет она. Толпа снова взрывается ликованием. Я разворачиваюсь, направляясь к Айре. Она стоит передо мной. Ее карие глаза сверкают, щеки пылают румянцем. Черные волосы заплетены в дерзкие короткие косички. Явно работа Насти и Светки. Айра буквально светится от счастья. Я осторожно надеваю венок на голову Айры. Она улыбается. Ее карие глаза сияют, отражая свет факелов. Затем делает шаг вперед, направляясь к королеве, и начинает благодарственную речь. Внизу, у подножия помоста, суетятся репортеры новостного льва. Камеры устремлены на мою брошку и венок Айры. Объективы выискивают удачные ракурсы. Операторы переговариваются шепотом. В центре кадра Ольга Гривова с микрофоном. Княжна уверенно вещает что-то перед объективом. Ее взгляд периодически соскальзывает в мою сторону. В этой заинтересованности есть что-то странное, нерабочее. Хотя, возможно, мне просто кажется. После речи Айры толпа постепенно рассеивается. Усталые, но довольные охотники расходятся по временным лагерям, где их уже ждут жареное мясо на вертелах и крепкие напитки. Я уже собираюсь уйти, но замечаю, как Ольга, грациозно лавируя между людьми, оказывается рядом. «Данила Степанович, вы рады?» Я киваю, бросая короткий взгляд на Айру, которая все еще стоит на помосте. «Ольга Валерьевна, спасибо за вопрос. Да, я рад за ее высочество Айру». Ольга слегка прищуривается. Ее улыбка становится чуть лукавой. «А за себя? Вам выпал титул, признание от соседней страны». Я пожимаю плечами, отвечая такой же легкой улыбкой. «Ну, мы тоже получили свою выгоду. Рад, конечно. Тем более теперь у нас есть сотни цесарок для разведения на ферме в Таверинии». Княжна слегка качает головой. Уголки ее губ приподнимаются. «Значит, все не зря». Я усмехаюсь, чувствуя, что интервью еще не окончено. «Присоединяйтесь к пиру Шакхаров. Может, сделаете об этом отдельный репортаж?» Ольга склоняет голову, будто раздумывая, затем согласно кивает. «Да, конечно. Буду рада». Я прищуриваюсь. «Тогда держитесь меня. Шакхары во время своих праздников бывают не сдержаны. В таком случае, вверяю свою безопасность в ваши руки, Данила Степанович», — произносит княжна Гривова с едва заметной игрой в голосе, почти строя глазки. В этот момент артефакт связи в кармане разгрузки начинает звенеть, создавая легкую вибрацию. «Простите, Ольга Валерьевна, я быстро достаю артефакт, активирую. На связи Гумалин». «Шеф, короче, я обследовал Медасий», — возбужденно говорит Казит. Голос его дрожит от восторга. «На что делить слиток будем?» Я задумчиво вздыхаю. Что ж, пора выбирать. Сколько же мне нужно колец? И Каких именно?»